Тревожные перспективы. Анна не помнила, что с ней произошло, когда Сахли освободил ее от заклятия драгоценного камня. Она чувствовала себя странно, и Салли ей объяснила. «Теперь ты знаешь, каково бывает людям, когда их используют, не так ли?» Анна кивнула и поклялась, что исправится, но все равно так до конца и не поняла, в какую передрягу попала. Млабрабаст попросил Сахли отправить его обратно домой, потому что уж больно много тут суеты. «Ни минуты покоя!» — простонал он, и Сахли отправил его обратно в пирамиду Джосера. Остальные проблемы тоже удалось разрешить. Своему отцу близняшки сказали, что явились домой так поздно, потому что учили уроки вместе с друзьями, а Алекс объяснил маме, что весь вечер искал кадабру, которая куда-то удрала. Между тем Сахли забрался по водосточной трубе в комнату Алекса, где они все и встретились. День начал постепенно клониться к закату. Бим уютно расположилась на коленях у Алекса и спросила. «Как ты?» Алекс не нашелся, что ответить. У него не было слов. Сахли положил руку на его плечо. «Мы отыщем твоего дедушку», — пообещал он. «И драконы нам не помешают», — подхватила Салли. Лив добавила. «У нас ведь есть то, что нам поможет». Она подняла пояс Аргуса с драгоценными камнями. «Сахли, это ведь так, да?» Тот задумчиво кивнул. «Думаю, мы сможем использовать этот пояс. Или для усиления моих колдовских способностей, или...» «Или, возможно, чтобы заставить других колдовать», — договорил за него Алекс. Теперь у него появился ответ на вопрос Бим. «Что бы ни произошло, мы не сдадимся», — сказал он мышке. «Мы найдем моего дедушку и освободим его». Все дружно кивнули, подкрепив тем самым его надежду. «Тогда давайте не будем медлить», — воскликнул Алекс и повернулся к своему другу. «Сахли, возьми пояс Аргуса себе. Может, тебе удастся разузнать, как нам его применить». Затем он развернулся к близняшкам и произнес. «Мы еще раз заглянем в дедушкину записную книжку. Кажется, все ответы спрятаны там. Нам остается их только найти». Наконец он сказал самому себе. «Медлить больше нельзя».